Я проснулся от того, что Дейна хотела зажать мне рот. Именно хотела. В нашу расщелину лился утренний свет. «Что?» — спросил я глазами. «Урса!» — так же ясно ответил мне ее взгляд. За ночь трава, конечно, не успела высохнуть и, на наше счастье, не шуршала. Я добрался до края. Урса двигались косой частой линией снизу. До щели, в которой мы сидели, им оставалось 100 метров, не больше. И было ясно, что мимо нее они не пройдут. «Зароемся в траву», — подумал я. Дейна быстро закивала. Я забросал ее травой, нашарил толлу и закопался сам, постаравшись, чтобы сверху трава оставалась примятой. Вдруг решат, что заночевали и ушли. Надежда была призрачной, но все-таки. Сквозь спутанные былинки травы было видно небо под краем расщелины. Метались, прыгали острые колючие мысли. «Не страх, нет». Две головы наверху, без масок, но сами, как страшные маски. Напряжение свело меня в комок. Дейна, кажется, уже вовсе не дышала. Урса, один из тех двоих, соскочил вниз и принялся ворошить сено осягаем. «Вот и все», — холодно подумал я, вскакивая на ноги. Урса ничего сделать не успел. Я вогнал толу ему в солнечное сплетение, снизу вверх, по рукоять. Перехватил осега, и тот, который стоял на верхнем краю, повалился вниз несообразным мешком с осегаем в груди. «Вверх! Бежим!» — быстро скомандовал я, выскакивая наружу. Дейна вылетела без моей помощи, и я увидел, как она перебросила через себя в расщелину попытавшегося ее схватить урса, замахнувшегося на меня осягаем. «А убивать они нас не хотят! Плохо!» — я уложил двойным прямым в корпус. Мы рванули вверх по камням. Но в тот миг я с отчетливой ясностью понял, мы бежим лишь потому, почему бежит от охотников зверь. Не потому, что надеется спастись. Потому что страшно не бежать. Страшно сдаться без боя. Урсы окружали нас на бегу, петлей. На равнине, пожалуй, нам удалось бы от них оторваться за счет скорости или выносливости, но ни я, ни Дейна не привыкли бегать в горах, где то подворачивались под ноги камни, то попадались расщелины. Дейна бежала впереди, и сперва, когда она остановилась и подалась чуть назад, я подумал, увидела заходящий спереди отряд урса. Но уже через секунду понял свою ошибку. Впереди были не урса, а пустота. Сначала я в каком-то умоиступлении совершенно спокойно подумал «край земли», и лишь потом понял, что это всего лишь обрыв, 10 метров шириной и глубокий. На дне среди камней щетинились чахлые кустики. Я оглянулся. Урса перешли на шаг, они тяжело отдувались. «Недолгая нам выпала свобода». — горько сказала Дейна. — «Ну что ж, рабыня, я все-таки не буду. Прощай, Алик, ты отличный парень». Ее лицо стало вдохновенным и решительным. Словно в том танце, который танцевали мы с ней вместе на зло урса, она оперлась на левую ногу и прыгнула, раскинув руки вперед. Прямо в восходящее солнце. На миг мне показалось, что она взлетела. Я боюсь высоты, очень боюсь. Чтобы преодолеть этот страх, а не страх смерти, мне понадобилось 2 секунды. Урса хватило и этого.